Глава 6. Ответ Аввы Хиримона о том, что тремя способами побеждаются пороки. Тогда блаженный Хиримон сказал: «Три побуждения заставляют людей уклоняться от пороков, то есть страх будущего мучения в гиене или боязнь настоящей строгости законов, надежда и желание получить Царство Небесное, наконец, расположение и любовь к самой добродетели. Что страх гнушается скверны зла, о том говорится в притчах: страх Господень ненавидеть зло». Притчи 8.13. Надежда также удерживает от увлечения пороками, ибо сказано: «Никто из уповающих на него не погибнет» — Псалом 33. Любовь также не боится падения греховного, ибо любовь, сказано, никогда не перестает. 1 Коринфянам 13.8. И в другом месте: «Любовь покрывает множество грехов» — 1 Петра 4.8. Потому-то святой апостол все дело спасения заключил в исполнении трех этих добродетелей. «А теперь пребывают, — говорит он, — сии три — вера, надежда, любовь» — 1 Коринфянам 13.13. Вера страхом будущего суда и мучений отклоняет нас от скверны пороков. Надежда ожиданием небесных воздаяний, отторгая ум наш от настоящего, заставляет презирать все плотские удовольствия. Любовь, огнем своим воспламеняя в душе нашей любовь ко Христу и к преуспеванию в духовных добродетелях, побуждает совершенной ненавистью отвращаться всего, что противно им. Хотя эти три добродетеля ведут нас, по-видимому, к одному концу, то есть побуждают воздерживаться от всего запрещенного, но степенями своего превосходства сильно различаются между собою. Две первые свойственны тем людям, которые стараются преуспевать в добродетелях, но не имеют еще постоянного расположения к ним. Третья же особенно принадлежит Богу и тем людям, которые восстановили в себе образ и подобие Божие. Ибо один Бог творит все благое, не из побуждений какого-либо страха или воздаяния, но по одной своей благости. «Все сделал Господь ради себя», — говорит Соломон, притчи 16.4, то есть ради благости своей. Он обильно изливает всякие блага на достойных и недостойных, поскольку не может быть ни огорчен обидами, ни раздражен беззакониями людей, как вечно совершенная и по природе своей неизменяемая благость. Глава 7. По каким степеням можно восходить на высоту любви и какая в ней твердость? Поэтому кто стремится к совершенству, тот с первой ступени страха, собственно называемого рабским, по словам Господа: «Когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие» от Луки 17.10, должен постепенно восходить на стезю надежды. Здесь человек уподобляется уже не рабу, а наемнику, ибо действует в ожидании будущего воздаяния. Уверенный в прощении грехов своих, он уже не страшится наказания за них, а, осознавая в себе добрые дела, думает получить за них милостивую награду. Но, несмотря на то, он еще не имеет в себе такого расположения, какое прилично сыну, который в полном уповании на отеческое благоволение к себе не сомневается усвоить себе все, что принадлежит отцу. Так распутный тот юноша, который, расточив имение отца своего, вместе с тем утратил и имя сына, не смеет даже помыслить о своем сыновнем состоянии, когда говорит: «Я уже не достоин называться сыном твоим» от Луки 15.19. Ибо после тех рожков, которые ели свиньи и которыми наполнить чрево свое никто не давал ему, то есть после гнусной пищи пороков, когда он пришел в себя и поражен был спасительным страхом, начал ужасаться этой свиной нечистоты и мучений жестокого голода, он стал уже как раб, который, помышляя о награде, уже желает быть в числе наемников. «Сколько наемников у отца моего, — говорит он, — избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». От Луки 15, 17 по 19. Глава 8. Насколько превосходнее те, которые по любви к Богу уклоняются от пороков. Едва же он произнес эти слова, выражающие смиренное раскаяние его, как отец, поспешно выйдя навстречу ему, принял его с любовью больше прежней и, тотчас миновав обе низшие степени, возвратил ему прежнее достоинство сына, не довольствуясь меньшими дарами. Поэтому и мы должны ускорять свое шествие, чтобы посредством никогда не перестающей благодати любви взойти на третью степень сынов, почитающих своим все принадлежащее отцу, удостоились воспринять на себя образ и подобие небесного отца и, следуя примеру истинного сына его, могли взывать: «Все, что имеет отец, есть мое» от Иоанна 16:15. Святой апостол по отношению к нам говорит: «Все ваше». Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее — все ваше. 1 Коринфянам 3, 21 и 22. Также и слова Спасителя побуждают нас к тому, чтобы мы старались уподобляться Богу. «Будьте совершенны, — говорит Он, — как совершен Отец ваш Небесный» от Матфея 5, 48. Это означает не равенство, а подобие качеств. Мы не можем сравняться с Богом, а только можем подражать, уподобляться Ему. Ибо у тех, которые находятся в состоянии рабов и наемников, расположение к добру иногда прерывается. То есть, когда душа, по причине некоторого охлаждения ее чувства и по причине развлечения мирскими удовольствиями и радостями, перестает поражаться страхом гиены или желанием будущих благ. Некоторая же ступень совершенства, на которой они находятся, дает нам понять только то, что мы, начав уклоняться от пороков, из страха наказания или в надежде наград, можем взойти и на ступень любви. Ибо в любви, говорит апостол, нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. 1 Иоанна 4, 18 и 19. Итак, мы можем достигнуть того истинного совершенства не иначе, как возлюбив Бога, единственно по побуждению любви, а не почему-либо другому. Поскольку и он прежде возлюбил нас, единственно ради нашего спасения, а не по какой-либо другой причине. Для того-то мы должны стараться с пламенной ревностью восходить от страха к надежде, от надежды на ступень любви к Богу или к совершенству добродетелей, чтобы, снискав расположение к добру, смогли пребывать в нем неуклонно, насколько это возможно для человеческой природы. Глава 9. Любовь не только делает нас из рабов сынами, но и восстанавливает в нас образ и подобие Божие. Великое различие находится между тем, кто страхом гиены или надеждою будущего воздаяния погашает в себе пламя пороков, и между тем, кто отвращается порочности и нечистоты по чувству любви божественной, кто обладает благом чистоты единственно по любви к святости, и делает все, не обращая уже внимания на обещанную в будущем награду или наказание, но услаждаясь сознанием настоящего доброго дела своего. В таком состоянии человек, хоть и не имел бы ни одного свидетеля дел своих, не решится воспользоваться случаем к греху и не может увлечься самыми сокровенными обольстительными помыслами, ибо, питая искреннейшую любовь к добродетели, он не только не приемлет сердцем ничего противного ей, но и с величайшим ужасом отвращается этого. Поистине, иное дело иметь ненависть к порокам и плотским сквернам из чувства удовольствия, получаемого от совершения доброго дела, иное — обуздывать беззаконные похоти, имея в виду будущую награду, иное — опять бояться настоящего вреда, и иное — страшиться будущего наказания. Наконец, гораздо больше значит не хотеть отстать от добра ради самого добра, нежели не соглашаться на зло из боязни зла. Ибо в первом случае добродетель является свободной, а в последнем как бы принужденной, как бы против воли, насильно исторгнутой страхом наказания или желанием награды. Ибо кто из страха уклоняется от обольщений пороков, тот после отнятия страхом полагаемого препятствия снова обратится к тому, что любит, и потому не всегда будет тверд в своей добродетели и никогда не свободен от нападения пороков, поскольку не будет иметь твердого и непрерывного мира внутренней чистоты. Где не перестают войны, там невозможно не опасаться поражений. Сколь бы кто мужественно не сражался, хотя бы часто наносил противникам смертельные раны, но если он находится среди самой битвы, то по необходимости должен иногда терпеть удары меча вражеского. Напротив, кто, преодолев нападение пороков, уже наслаждается спокойствием мира и проникнут любовью к самой добродетели, тот неуклонно пребудет в этом состоянии добродетели, коей весь уже предан, поскольку не считает ничего для себя гибельнее, как потерять внутреннюю чистоту. Вместе с тем, ничего приятнее, ничего драгоценнее этой чистоты не находит для себя тот, для кого гибельное нарушение правил добродетели или заражение себя скверными порока служит тяжким наказанием. Ему нисколько не прибавит честности опасения присутствия людей, и уединение нисколько не уменьшит ее, но всюду и везде, нося с собою судью, не только дел, но и помышлений своих, совесть, он более старается угождать тому, кого нельзя ни обмануть, ни укрыться.